«Ой, ну что за паника, паника!» Я наблюдала, как хозяин поспешно застегивает рубашку. Прямо застенчивая красная девица. Да такое тело со вполне себе кубиками пресса, наоборот, надо демонстрировать как можно чаще. И оправдывалась. «Но вас же все равно не было. И ты?» Осуждающе обратился хозяин к коту. «Меня не предупредил! Предатель!» Кот лишь лениво повел ухом. Я вновь погладила пушистое брюшко. «И вовсе мы не предатели!» «Да, котик, мы просто хорошо провели время. Побегали, поспали, помурчали!» Кот вытянулся на добрую половину кровати и попытался словить мою руку мягкими лапами. Со стороны, наверное, это выглядело игрой с воздухом. Хозяин наблюдал за котом, сузив и без того азиатские глаза. Он иногда летает по всей квартире, будто ему скипидару под хвост плеснули. Получается, тоже с вами играет. «Ну что вы, я же у вас в первый раз!» Когда кот так носится, говорят, домовой гоняет. «Может, и правда домовой, а может, ему просто побегать хочется. Котик же у нас еще не старый, правда, котик? Как его зовут? Хин. А знаете, вы первая женщина, которую он принял. Сестра не в счет. С детства тискает, претерпелся. Обычно от моих гостей Хин или убегает, или подвывает. Хотя да, какая из вас женщина?» «Вы очень любезны», – сказала я ледяным тоном. Хозяин знакомо сжал губы, сдерживая мои улыбки. «Ну, точь-в-точь, господин Джой. А старый вредина-то в молодости был, оказывается, весьма хорош». «Ну, согласитесь», – произнесла реинкарнация господина Джоя вкрадчивым голосом. «Вас же трудно воспринять как женщину. Практически невозможно». «Да». «А что же вы тогда истерику устраиваете? Едва я увижу миллиметр вашего обнаженного тела!» – съехидничала я. «Ну…» – парень подумал и вывернулся. «Издержки хорошего воспитания. Да, кстати, мы же с вами еще не познакомились. Я Джой. То есть так меня зовут друзья. На самом деле Евгений Джой. А вас? А, наверное, у призраков нет имен». «Почему же?» С достоинством сказала я. «Меня, например, зовут Инсан». Джой перестал улыбаться и даже опустил сложенные на груди руки. «Так вы что, кореянка?» «Нет, ну на самом деле я точно не знаю, потому что не помню. Меня так господин Джой назвал, то есть ваш прадедушка. А это корейское имя?» «Да, переводится «доброта», «милость». «Хм... так я, наверное, должен вас называть Инсанши, лишь бы только не Аджумони», – пробормотала я. «Давайте оставим формальности». «И чем вы целый день занимались?» Джой шарил взглядом в окрестностях своего кота. Ему явно не хватало визуального контакта. Спросил грозно. «Наверное, спали на моей кровати?» «Кто ел из моей чашки?» – подхватила я. «Одинаковые нам сказки в детстве читали». «А призраки вообще спят? Сны видят?» «Не уверена, что у нас имеется аналог человеческому сну, хотя иногда и нам надо отдохнуть, подпитаться энергией. Одни делают это, разыскивая энергетические линии Земли. Другие пугают людей в темных замках и заброшенных домах. Ведь страх, как и любое сильное чувство, тоже энергия. А некоторые из нас даже питаются снами». «Это как?» «Нависают над спящим и высасывают из него энергию. Пока он смотрит сны, лучше всего страшные. Некоторые призраки даже сами насылают кошмары. Если человек не болен, но просыпается разбитым, не отдохнувшим, значит, у него ночью точно побывал такой вот гость». Джой передернул плечами, словно от холода. «Хм, и вы тоже можете это со мной проделать?» «Я что?» «А, нет, такое только сильные призраки умеют, а вы уже поняли, какая вам досталась недотёпа. А насчет снов, бывают мгновения, когда я будто проваливаюсь куда-то. Не вижу не только мир людей, но и наш призрачный мир. Только обрывочные картины. Дождь, темная улица, отражение окон в мокром асфальте, потом слепящий свет и… ничего». Джой слушал внимательно. «А вы никогда не думали, что это ваше воспоминание? Возможно, о том, как я умерла?» – подхватила я. «Ваше последнее воспоминание», – деликатно закончил Джой. «И если вы уцепитесь за него и попытаетесь размотать дальше, сможете вспомнить, как вы погибли. И мне, конечно, станет от этого гораздо легче», – саркастически заметила я. «То есть вспоминать вы не хотите?» Джой вновь рыскнул взглядом по кровати и взмолился. «Инсон, пожалуйста, проявитесь уж как-нибудь, а то я даже присесть боюсь. Вдруг усядусь прямиком к вам на колени». «Размечтался», – послышался удаляющийся в сторону кухни голос. «А голосок-то у нее, кстати, поживее стал, и звонче, и интонации побольше. Инсон, ну надо же! Может, корейцам являются только корейские призраки, как шотландцам только шотландцы, французам только французы и т.д. и т.п. Этакая национальная загробная специализация. Он все-таки переоделся в домашнее. Не хватало еще принаряжаться перед привидением». Инсон уютно устроилась в своем зазеркалье, комментировала происходящее на экране телевизора. «За день уже имена всех игроков нашей сборной выучила, да и зарубежных тоже. Нет, чтобы музыкальный канал включить. Тогда к вечеру вы бы жаловались, что у вас уши оглохли и в глазах рябит», – проворчал Джой, листая каналы. «Ну, извините, дарамного канала у меня нет. Что вы вообще любите? Исторические? Детективы?» «Ой, нет, верните обратно. Да, вот этот. Он же детский». «Ну и что? Зато у них такие мультики прикольные». Понятно, почему привидение такое незадачливое. Кто слыхал о привидении, обожающем мультики? Или...» Джой пригляделся к полупрозрачному лицу в черной рамке зеркала. Спросил осторожно. «А это ваш настоящий облик?» «Что?» Инсон поглядела вниз, словно пытаясь увидеть саму себя. «Наверняка. Обычно мы сохраняем образ того тела, в которое был заключен наш дух. Но уж я точно другой принимать не умею. Слава тебе, Господи, что оградил хотя бы от несовершеннолетнего привидения. Еще не хватает вытирать призрачные сопливые носы». Представив, как во время ужина Инсон будет вновь провожать тоскливым взглядом каждый кусок, Джой решил ее отвлечь. Попросил рассказать про прадеда. Из описания стало ясно, что старик тот еще фрукт. Деспот, самодур и вообще скотина редкостная. Конечно, если девушка-призрак поведала правду, а не собственную версию происходящего. «А что он про меня говорил?» Инсон заглянула в его чашку. «Ой, да что всегда говорят про поколение Next? Невоспитанные, неблагодарные, ленивые, испорченные. А кофе на ночь не вреден? Ну, раз я собираюсь опять с вами бдить. И что, после всех этих эпитетов он все же решил передать мне семейное сокровище?» Не поверил Джой. Инсон пожала плечами. «Говорит, вы его единственный прямой потомок. А, и еще...» Привидение уставилось на него, глаза потусторонние, сине-белопрозрачные. «Господин Джой сказал, что вы собираетесь покончить жизнь самоубийством. Это правда?» Он очень надеялся, что Инсон не заметила его дрогнувшую руку. А дед-то действительно глаз с него не спускает. Джой аккуратно поставил чашку, произнес сдержанно. «Нет, уже нет, давно нет». «А из-за чего?» «Не скажу». Детский ответ, но произнесенный с такой интонацией, что даже призрака проняло. Инсон примолкла и дала ему спокойно доужинать. «Так, ну и когда вы возобновите дальнейшие попытки? Может, в полночь? Это ведь час привидений, хотя вы-то умудряетесь позолить мне глаза и утром, и белым днем». Голосом Инсон можно было заморозить аж 80 килограммов живого веса. Его веса. «Я же торчу в этой пудренице по вашей просьбе, чтобы вам было удобнее разговаривать. Если не нравится...» «Нет, нет, все мне нравится», – поспешно сказал Джой. «Не хватает еще, чтобы привидение разгуливало по его квартире невидимым и неслышимым. Дабы Инсан не оценила всей выгоды этой идеи, он решил ее да и себя чем-нибудь занять до полуночи. Карты исключаются. Призрак всегда может запросто незамеченной заглянуть в его расклад. Падук? Она наверняка не знает, что это такое. Кроссворды? Мозги и без того опухли. Но Инсан его удивила, предложив сыграть в шахматы. «Я видела у вас такие симпатичные фигурки. Из нефрита, да? Жадеита. Умеете играть в шахматы? Ну, ваш дед рассказал мне, как ходить». Джой хмыкнул, расставляя фигуры. «Он-то сам, кандидат в мастера спорта. В детстве мама таскала сыночка в шахматный клуб после того, как отец отобрал у их компании колоду карт и выкинул форточку, а на следующий день принес первую в жизни Джоя шахматную доску. Двигал ее белый Джой сам, по команде призрака, хотя иногда придуривался, типа не понял или не расслышал названный квадрат. Инсан действительно имела представление, каким образом та или иная фигура ходит, и ничего кроме. Ни как разыгрывается дебют, ни что такое рокировка в короткую сторону, ни что такое размен фигур, но зато называла ходы так стремительно и вдохновенно, что он даже периодически подвисал, пытаясь понять, что это – далеко идущий замысел или просто благородное безумие. Он задумчиво созерцал слона, нахально обосновавшегося перед самым носом его ферзя, ища хоть какой-то смысл принесенной жертвы, когда услышал поворачивающийся в замке ключ. «Эй, опа, ты дома?» Все забывает забрать у Янки запасной ключ, который дал, чтобы она кормила Хина, когда хозяин в отъезде. «Ладно», – заявилась сейчас, когда он невинно играет в шахматы с привидением, «а могла бы в более неподходящий момент». «Ой, кто-то пришел, да?» – испугался призрак. «Хотя ей-то чего бояться, ведь уже давно и прочно мертва». Джой протянул руку, чтобы захлопнуть зеркало, но передумал. «А вот сейчас мы кое-что и проверим». «Заходи, коль пришла», – пригласил он, подняв голову. И в комнату впорхнуло прелестное создание. Я уставилась на него, даже забыв исчезнуть из зеркала. Девица лет этак 15, скуластая, круглолицая, длинношеяя, с гривой роскошных отутюженных каштановых волос до самой попы, то есть до того места, где начиналась и тут же заканчивалась ее джинсовая юбка. Взглядом умело накрашенных восточных глаз она окинула комнату Джоя, шахматы, зеркало вкупе со мной и всплеснула руками увешанными браслетами. Те мелодично зазвенели. «Опа!» В голосе ее звучал настоящий ужас. «Ты рехнулся? Уже с отражением в шахматы играешь?» Мы с Джоем обменялись выразительными взглядами. «А меня-то она не видит». «Ну да», – согласился хозяин, откидываясь на спинку дивана. «Твой старенький опа впал в маразм, а также в склероз, и потому не может вспомнить. А мы что, договаривались сегодня о встрече?» Я тихонько хмыкнула. Старенькому было чуть больше 30, а девушке... Ну ладно, будем лояльны к хозяину и решим, что она все-таки не старшеклассница, а хотя бы первокурсница. Но разница в возрасте присутствует. Девица плюхнулась Джою чуть ли не на колени. Тот сдвинулся, освобождая место между собой и диванным валиком. Закинула по-хозяйски руку ему на шею и изрекла великодушно. «Да ладно! Какие между нами договора и счеты? Мне просто интересно стало. А что ты там хотел сегодня про Вонгве рассказать?» Я насторожилась. Джой кинул на меня вороватый взгляд и сказал. «Почему же сразу Вонгве? Просто призрак. Не досмотрел один фильм. Вот и думаю, как там события дальше развивались?» Я бы на ее месте не поверила. Отмазка получилась так себе. Джой тоже это понял и поспешно спросил. «Ян, а тебя дома не заждались? Время уже 11». Та взглянула на часы на своем мобильнике, мимоходом полюбовавшись на себя во встроенное зеркальце. «А можно я останусь?» Вот здесь ответ был категоричным и ясным. «Нет». Мог бы и поделикатнее сформулировать, типа «много работы» или «я устал», но девушка... Против моего ожидания не расстроилась и не обиделась, согласилась бодро. Ну и ладно, в другой раз, только денег на такси дай». «Так бы и сказала, что денег хочешь», – проворчал любящий опа, поднимаясь с дивана. «Пошли!» Яна с готовностью поскакала за ним. «Я не стала смотреть, как выпроваживаю девушку. Да, высокие у них, однако, отношения. Высокие». Парочка побормотала в прихожей, потом дверь захлопнулась. Вернувшийся хозяин сказал бодро, потирая руки. «Так, и на чем мы остановились? Я не сдержалась». «А вы знаете, что опа часто становится апой?» Джой округлил глаза.